Часть 14. Царевна Софья вернулась от обедни, устала. Выстояла сегодня две великопостные службы. Кушала хлеб черный да капусту, и то чуть-чуть. Села на отцовский стул, вывезенный из-за моря, на колени опустила в вышитом платочке просфору. Стулец этот недавно по ее приказу принесли из грановитой палаты. Вдова царица Наталья, узнав, кричала: «Царевна де и трон скоро велит в светлицу к себе приволочь». «Пускай», — серчает царица Наталья. Мартовское солнце жарко било разноцветными лучами сквозь частые стекла двух окошечек. В светлице чистенько, простенько, пахнет сухими травами. Белые стены, как в келье. Изразцовая с лежанками печь жарко натоплена. Вся утварь, лавки, стол покрыты холстами. Медленно вертится расписанный розами цифирный круг на стоячих часах. Задернут пеленою книжный шкапчик. Великий пост. Не до книг, не до забав. Софья поставила ноги в суконных башмаках на скамеечку, полузакрыв глаза, покачивалась в дремоте. Весна, весна бродит по миру. Грех пробирается сладкий в девичью светлицу. Великопостные-то дни. Опустить бы занавеси на окошках, погасить пестрые лучи. Неохота встать, неохота позвать девку. Еще поют в памяти напевы древнего благочестия, а слух тревожно ловит, не скрипнула ли половица, не идет ли свет жизни моей, ах, не входит ли грех. Ну что ж, отмолю. Все святые обители обойду пешком. Пусть войдет. В светлице дремотно, только постукивает маятник. Много здесь было пролито слез. Не раз, бывало, металась Софья между этих стен. Кричи, изгрызи руки, все равно уходят годы. Отцветает молодость. Обречена девка, царская дочь, на вечное девство, черную скуфью. Из светлицы одна дверь в монастырь. Сколько их тут, царевен, крикивала по ночам в подушку дикими голосами, рвала на себе косы, никто не слыхал, не видел. Сколько их прожило век бесплодный, уснула под монастырскими плитами. Имена забыты тех горьких дев. Одной выпало счастье, вырвалась, как шалая птица из девичьей тюрьмы, разрешила сердцу «люби!» И свет очей, Василь Васильевич, прекрасный, не муж какой-нибудь с плетью и сапожищами, возлюбленный со сладкими речами, любовник вкрадчивый и нетерпеливый. Ох, грех, грех! Софья, оставив просфору, слабо замахала руками, будто отгоняла его, и улыбалась, не раскрывая глаз, теплым лучам из окна, горячим видением.